Барон Анри вернулся только под утро. Лицо его было серым от тревоги и страха. «Отец», — сказал Готье, — «мы нашли ее». Пьетро вовремя подставил барону кресло. После этого он отвернулся. Невозможно было смотреть на озаренное радостью лицо старика, тем более зная, что эта радость будет недолгой. «Где она?» — прошептал барон Анри. «Там», — показал Готье на соседнюю комнату. «Я думаю, что она спит». Однако она не спала. Когда отец опустился на колени рядом с постелью, сжимая ее в объятиях, она отвернула голову, избегая его поцелуев. «Нет, отец», — произнесла она, — «не надо, не надо». Барон Анри уставился на нее. «Ты не хочешь, чтобы я поцеловал тебя, Туанетта?» — спросил он. «Нет, отец». «Но, Туанетта, до сих пор я была твоей дочерью. Наверное, в чем-то недостойной твоей любви. Но только в самой малости, отец». Она смотрела мимо него за дверь. «Но не в большом. Не в таком огромном, не в таком ужасном». Барон Анри замер. Он сидел, глядя на нее. «Дай мне твою руку, отец», — попросила Антуанетта. «Нет-нет, не снимай перчатку». Удивленный барон протянул ей свою большую руку, привыкшую наносить удары и награждать, всегда повинуясь воле Бога. Антуанетта поцеловала его руку. «Вот», — сказала она, — «я поцеловала тебя, отец, и не замарала твою прекрасную плоть». «Не замарала?» — загремел барон. «Ты?» «Да, отец, я. Такая, какой я теперь стала». Она отвернулась к стене и начала плакать. Пьетро не раз видел, как люди плачут. Но таких рыданий он не слышал. Никогда. Готье взял отца за руку и вывел из комнаты. «Готье, Бога ради!» — начал барон Анри. «Она беременна, отец», — сказал Готье. «Мы нашли ее в черном быке. Ее взяли туда силой и надругались над ней. Но она винит себя, как ты видишь». Могучие пальцы барона сжали руку его сына. «Ты говоришь, что у нее будет ребенок?» «Да, отец». «О, Боже!» — прошептал барон Анри. Пьетро знал, о чем он сейчас думает. «Дом Монтрозов будет навеки обесчещен. К тому времени, когда они доберутся до Парижа, даже если им удастся найти какого-нибудь мелкого дворянина, готового за определенную цену жениться на Антуанетте, будет слишком поздно. Дочери больших баронов должны выходить замуж торжественно, и любая обойденная жизнью старуха, способная считать с помощью пальцев двух своих рук, сможет установить дату их позора. В комнате все еще царило молчание. Из-за двери им были слышны рыдания Антуанетты. Пьетро вздохнул. «Я могу это сделать», — подумал он, — «если, конечно, они позволят мне. Они оба люди высокого положения, гордые, и они оба подумают о цене. Этой огромной беде они противопоставят другую. И кто знает, какую они сочтут хуже. Публичный позор для Антуанетты, для них, или тайный стыд, что она должна выйти замуж за низкорожденного. И все-таки я могу пойти на это ради Готье, ради моего друга, который так часто вел себя по отношению ко мне столь благородно. Ради этого старика с добрым сердцем, который заслужил лучшего в жизни. Ради меня самого. Он остановился. Ради себя. Эта отвратительная мысль пришла незваной. Эта мысль сразу же обесценила благородство его жеста, превратила предполагаемую жертву с его стороны фарс. «Могу взять в жены эту опороченную, запятнанную молодую женщину, которая носит в своем чреве семя, бог знает, какого уродливого и неотесанного мужлана, признать его своим ребенком, независимо от того, какое чудовище может из него вырасти». Но одно дело пойти на это из любви к моему другу, из благодарности за его доброту ко мне, и совсем другое — решиться на поступок, который должен быть актом сострадания, одновременно прикидывая все возможности, открывающиеся для моих амбиций. Нет, я не могу. То, что делает человек, менее важно, чем то, почему он это делает. Я не могу приобрести знатность такой ценой. Я не могу воспользоваться бедой моих друзей ради того, чтобы проникнуть в тот мир, в котором хочу жить. Готье уронил голову и неожиданно разрыдался. Это было ужасно. Пьетро посмотрел на него. «Есть ли в этом мире доброе деяние?» — размышлял он, — «не перемешанное со злом». «И что такое? Все мои прекраснодушные сомнения сейчас как не грех гордости». «Я не пойду на это ради себя и ради этой моей гордости. Ради того, что я называю своей честью. Я откажу им в их единственном шансе». Он вновь услышал плач Антуанетты. Пьетро вздохнул. «Господа, — сказал он, — есть выход». Они оба уставились на него. «У госпожи Антуанетты беременность не больше месяца. Если она выйдет замуж сейчас, в этом городе...» «Но мы здесь, — возразил Готье, — никого не знаем». Пьетро склонил голову и сказал совсем тихо: «Вы знаете меня». Готье воззрился на него. «Святой Боже!» — вырвалось у него. «Взвесьте все обстоятельства», — продолжал Пьетро. «Это правда, что я человек низкорожденный, сын Церва. но воспитан я как благородный. И кто во Франции знает что-либо о моем происхождении? На Сицилии, как видел сир Готье, у меня весьма высокие связи, вплоть до самого императора. И эти связи обещают еще больше. Это правда, отец? В голосе Готье зазвучала надежда. Посудите сами, отец. Пьетро — старый друг императора Фридриха. Я сам видел, как радушно его принимали при дворе в Палермо. Он говорит и пишет на латыни лучше любого церковнослужителя. По-арабски говорит, как сарацин. Кроме того, он знает греческий, французский, прованский. Бог знает, сколько языков. У него прекрасные манеры, лучше наших. Да ты и сам заметил это. Я заметил, — сказал барон Анри. Кроме того, молодой человек красив и предан нам. И все-таки в этом есть обман. «Бог простит нам такой обман!» — воскликнул Готье. «Или ты предпочитаешь взамен этого маленького обмана вернуться в Монтроз, и чтобы каждая завистливая дама на несколько миль вокруг нашего замка с презрением показывала пальцем на Туанетту?» «Почему она не может вернуться после романтического побега вместе с мужем, приятным итальянским рыцарем, которого встретила в Лангедоке, когда навещала своего дядю?» Пьетро принялся смеяться. «Вам следовало быть трувером, — сказал он. — Так хорошо вы сочиняете». «Так как, отец? — спросил Готье. «Я согласен», — устало ответил барон Анри. «Мы можем отдать им Пти-Мур. Вместе с приданым Туанетты это обеспечит им пристойную жизнь. Остальное, молодой человек, будет зависеть от вас. Доверьтесь мне, господин». «Значит, все решено», — радостно сказал Готье. «Ты, отец, не знаешь Пьетро так хорошо, как знаю его я? Он замечательный спутник и верный друг. Однажды я спас ему жизнь, он же спас меня дважды. Один раз в Сент-Марселе, а другой раз прошлой ночью, когда стоял с одним только кинжалом против двух громил с дубинками. Пьетро, я рад, что все так кончилось. Хорошо приобрести такого брата». «Нет, не все решено», — сказала от двери Антонетта. «Не все решено, Готье». Все трое обернулись к ней. «Я знаю, что, согласно обычаю, девушек выдают замуж, не спрашивая их желания. Я понимаю, что у меня нет никакого права, особенно сейчас, высказывать желание. Но ты обещал мне, отец, что никогда не выдашь меня замуж против моей воли». «Обещал», — сказал барон Анри. «Но Туанетта, послушайте вы все. Грех мой, и я не собираюсь уходить от наказания. Добрый Пьетро, я благодарна тебе за твое благородное предложение. Но понимаешь, я не люблю тебя. Я понимаю, что эти слова удивляют тебя. Ты на редкость красив, красивее любого мужчины, которого я когда-либо видела. Туанетта, — простонал Готье. — Пожалуйста, дорогой брат. Господин Пьетро, к тому же добр, великодушен и очень храбр. Я видела, как он сражался против тех двух. Как же вы можете просить его взять в жены такую грязную и порченную девушку? Чтобы спасти мою честь? Ее спасти уже нельзя. Дать имя моему ребенку? Так ведь получит он имя или нет? Разве он перестанет быть бастардом? А она колючая, — подумал Пьетро. Прекрасная Антуанетта, — произнес он, придав своему голосу твердость. Вы говорили о своем грехе, о своем наказании. Ладно. Ну, а как быть с вашим отцом и вашим братом? С любовью, которую они к вам питают? Какое право вы имеете навлекать на них грех или наказание, зная, что они ни в чем не виноваты, если не считать, что баловали вас? Антуанетта с удивлением смотрел на него. Вы можете нести свое наказание, которого вы, по-видимому, жаждете, но не забывайте, что каждый, едва получивший посвящение рыцарь, будет насмехаться над домом Монтрозов, что ни один гость не приедет, чтобы повеселиться в замке вашего отца, что свои последние годы он проведет в одиночестве из-за вас. А Готье? Ему придется сражаться каждый день, отвечая на бесчисленные оскорбления, которые станут его участью. Брат сестры, которой надо стыдиться. И самое худшее в том, что на самом деле ей нечего стыдиться, а просто она упряма и бессовестно горда. У меня нет гордости, — прошептала Антуанетта. Разве? А мне кажется, что вы гордитесь тем страшным, что случилось с вами, против вашей воли и без вашего согласия. Вы настаиваете на том, что все происшедшее воспринимали как ваш грех, а на самом деле это была трагедия и грех по отношению к вам. Продолжаете изображать из себя жертву. Но святые мученики умирали, веруя во имя любви к Господу. Они изображали себя героинями. Вы сказали, что не испытываете ко мне любви. Это не имеет значения. Возможно, если вы постараетесь, это придет, так же, как и я буду смиренно и усердно стараться выучиться любить девушку, которая бросила свой дом и любящего отца ради того, чтобы следовать за безумным пастухом, за море, думая смягчить церковными песнопениями храбрых воинов, которые любят Бога так же, как и мы, хотя и называют его другим именем. «Браво!» — закричал Готье. «В этом ваш грех», — устало продолжал Пьетро. «В этом и больше ни в чем. Что касается всего остального, то я забыл обо всем. И даже будущий ребенок не будет напоминать мне о прошлом. Я постараюсь вырастить его как собственного, чтобы он любил Бога, почитал святых и слушался старших. Больше мне, госпожа, нечего добавить». Антуанетта посмотрел на него. «Это правда, отец?» — прошептала она. «Люди действительно будут презирать тебя и Готье из-за меня?» «Да», — — ответил барон Анри. Антуанетта перешагнула через порог. Она подошла к Пьетро и протянула ему руку. «Тогда я выйду за вас замуж, господин», — сказала она ему, — «и буду молить Господа, чтобы не причинить вам больше горя». Их обвенчали в часовне городского собора. Сразу же после обряда они покинули город. К наступлению ночи они доехали до Экса и подыскали дом, где остановиться. Когда Пьетро увидел, что Готье снял две комнаты, одну для своего отца и себя, другую для Пьетро и новобрачной, он забеспокоился. Он не был влюблен в эту странную молодую женщину. Он разберется с этой своей женитьбой значительно позднее. Заботясь о ней, он потушил свечи и разделся в темноте. Лежал, ожидая ее. Ждал долго. Он очень устал. И в конце концов заснул. Потом проснулся и обнаружил, что Антуанетта не ложилась в постель. Он встал, накинул плащ, нашел свечу и зажег ее. Антуанетта свернулась клубочком в большом кресле и плакала во сне. Он тронул ее за плечо. Она вскочила так, словно к ней прикоснулось раскаленное железо, и открыла рот, собираясь закричать. Потом закрыла его. «Не прикасайся ко мне», — стала просить она. «Пожалуйста, Пьетро, пожалуйста». «Я не собирался прикасаться к вам», — холодно произнес Пьетро. «Ложитесь в постель. Я устроюсь в кресле. Вам нужно отдохнуть. Завтра...» Усевшись в кресло, он слышал, как она плачет. Он ощутил себя одиноким, грустным и беспомощным. Он злился на себя, но понимал, что поступил правильно и достойно. «Пьетро», — позвала Антуанетта. «Да, моя госпожа». «Подойди сюда». Пьетро подошел к постели и остановился. «Ляг. Ляг рядом со мной». Пьетро лег. «А теперь обними меня, но не больше. Добрый мой Пьетро, во имя милосердного Бога, ничего больше». Он обнял ее. Она вся дрожала. Тело ее было холодным, как лед. Он слышал, как стучат ее зубы. «Теперь ты видишь, что со мной?» Плача, спрашивала она. «Это не из-за тебя, Пьетро. Они, другие, делали это. Когда Готье, мой родной брат, хотел поцеловать меня, мне стало плохо. Я не могу переносить объятия моего отца. Понимаешь, Пьетро, эта тошнота сидит во мне. Ты должен проявить терпение. Может быть, после рождения ребенка». Пьетро погладил ее волосы. «Засни», — прошептал он. «Засни, моя маленькая, моя потерянная». Вот так в летний вечер, в году 1212, когда миндальное дерево за окном отражало серебряный лунный свет, провел Пьетро ди Донати свою первую брачную ночь. И многие последующие.